Авадиаскоп. Поведали Авадиаскопе. Он безмолвствуя в келье оплакивал себя. Ученик ли? Когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал: «Отец, о чем ты плачешь?» Старец ответил: «Плачу о грехах моих». Возражал: «Ты не имеешь грехов». Старец отвечал: «Будь уверен, сын, если бы я видел все, то мой собственный плач оказался бы недостаточным. Я нуждался бы во многих, чтобы оплакать их, как...» Авадиаскор говорил: «Мы облечемся небесную одеждою, то не ногими. Если же этого одеяния, что сделается с нами, братья? Мы услышим грозный глающий: возьмите его, тьма тьму кромешную. А с великой стыд, если мы, носив времени святой иноческий образ, окажемся в час нужды брачного одеяния. О, как будем такаиваться!» Адула. А в аду, если враг будет внушать нам, чтобы мы оставили безмолвие его, потому что не может сравниться с пребыванием в безмолвии. Пост и безмолвие в сущности своей противоборствуют и доставляют душевным очам остение. Агрий. Авоева приведен к монашеской жизни осожими. Он был сын пресвитера, родом из Понта, принадлежал к племени иверийцев, грузин. Пред Василием Великим, епископом Кисдакийской, рукопал Григорием Низким, братом Василия, сопутствовал Григорию на второй Вселенский собор Константинополь. Там говорил его, как мужа весьма ученого, блаженному Нектарию, епископу Константинополь. Столица начала вредно Евагрия, и он, избегая души погибель, ставленный видением, удалился в Иерусалим. Там облегся в иноческий, потом ушел в Египет, в Нитрийскую, обширную пустыню, населенную монахов. Проведший в ней, он переместился в другую пустыню, Келли. Был он в строгом подвижничестве, в чистоту ума, удостоился даров премудрости и рассуждения. Он был столь обид демонами, подвергался столь многообразным опытам в борьбе, что этого и пересказать нелегко. Однажды явили демона в одеяниях священнических припираться с ним о вере. Один называл себя арианином, другой — Евагрием, третий — последователем Аполлинария. Евагрий, имевший духа премудрости, легко победил их. А 54 лет от роду скончали, исполнив лето до изречению Писания. Говорил Ава Евагрий: «Безмолвствуя в келье, уедини ум твой в тебе и вспомни о дне смерти твоей. Усмотри умерщвление твое, усмотри падение, восприми плач, возненавидь суету мира сего в всех отношениях, и имей попечение, чтобы пребывать, постоянно в стремлении, и не впадешь в расслабление. Вспоминай о заключенных в Ааде, мысли, в каком положении находятся те низвергнутые туда души, в каком молчании они пребывают там. Как они сны, в каком они страхе и мучении, в каком отчаянии, в каких бесконечных слезах. Под себе на память день воскресения и страшный суд Христов, которого одно представлением может привести в ужас. Какое смущение, обвинение обымет грех. Не будут приведены предлиц пред ангелов, архангелов и прочие силы небесные. Предсобрание всех. Приведи себе на память вечных мук, огонь неугасающий, неумирающий, мрак Тартара, скрежет зубов и прочие ужаснообразные муки. приведи себе на память уготованное благо праведник, мгновение к Богу Отцу, Отцу Христу, пред ангелами, всеми небесными силами и всем человеческим родом. Приведи себе небесное царство, сокровище его, и покой. Память и другого, воздыхай об участи ожидающей грешни, проливай слезы, весь облекетование, страшись и подвергнуться тому же. Воспоминания, готованных праведным, увеси и ободряйся. Стремись к вечного блаженства и к избежанию мучений. Не оставляй этих воспоминаний, находясь и в келье твоей, Содержи эти воспоминания непрестанно в и чтоб хотя при помощи избежать скверных душеврешлений. Святые отцы, советуя вспоминать о предметах невидимого мира, воспрещают изображать их в уме мечтою. Предметы эти совсем не таковы, какими рисуются они в воображении человека плотского и страстного. Мечтательности есть отверст лжи этого непременного условия о погибели человека. Тебе мечтательности есть произвольное самообольщение. Но при особенном нашествии блудов, когда демоны усиливаются запечатлеть образами сладострастия, допуск воображения адских мук и ужасов, тьмы вечной, вечного горького молчания, бесплодных стонов, огня гиенского, в котором, как в море, тонут грехи. Образами адских ужасов могущественно изглаждаются сладострастны. Пагрий поведал, что некоторые из отцов сказали, сухоедение и равномерность в количестве пищи при душевном расположении любовью ко всем скоро вводят манстанище бесстрастия. Ава Евагрий изречарца. Отвергаю плотские наслаждения и для того, чтобы отсечь поводы к возмущению, ощущению гневом. Что гнев борет меня всегда по поводу наслаждения, возмущая, ощущая ум мой, у меня рассуждение. Своего монашеского жительства Ава Евагрий к некоторому старцу и сказал ему: «Ава, преподай мне душеспаситель». Старец отвечал: «То к кому бы ты ни прийди, прежде, нежели он спросит тебя». Евагрий пришел в умиление от этого поклонился старцу до земли: «Поверь мне, Ава, я прочитал много книг и нигде не встретил такого ни». Находящийся в размышлении и рассеянности ум приводится в непарительности чтения и молитвою. Разжение погашается постом, трудом, пением. Возмущение гневается псалмопением и милосердием. Всякоть благовременным и соразмерным. Подвиг, возложенный безвременно и не с силами, может быть выдержан краткого времени, а всякое дело с продолжением краткого времени, потом оставляемое, более вредно, чем полезно. Сказал Ава: «Легко молиться без развлечения, заниматься же псалмопением, пением без развлечения». Сказал: постоянно смейте предстоящие тебе кончину, и снишь душу твою от согрешений. Ава Евагрий сказал: пойдешь в малодушие, молись со страхом и трепетом, молись бодренно и трезвенно. Так подобает молиться тем более, что ноги наши лукавы и неусыпны в казнодействии. Они особенно чадствуют такому совершению молитвы. Опять, если помысл близится к твоему сердцу, то молитва твоя о разнообразных предметах, и слезный меч против тебя. Сказал Грий: начало спасения, тени, но укорение, рение. Повед, Багри, спросил меня сосуд из Ут, из Макари египетский, покинем мы, когда помним, допомним оскорблением человеками, то памятованием этим уничтожаем крепость души. Помним оскорбление, нанесенное нам, то памятованием этим души. Не пять, я просил у него объяснений. По той причине, отвечал он, начал он, что естественно душе, автарственно. В самый зну поведал о себе Ава и Вагри. Пошел я к святому отцу Макарию, истомлен зноем, попросил воды с питьем, но он сказал: «Будь доволен тенью. Многие путешественники и мореплаватели терпят жаление тебя». Потом, когда я ему помыслы мои относительно воздержанного, сказал: «Поверь мне, сын, 5 лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Я ел весом, воду пил и позволял себе немного уснуть, прислонившись к стене».